Адская боль и страдание – это высокая цена, но оно того стоило. Нужно было лишь пожелать, как в руке материализовался клинок. Первый раз он сделал это медленно, возникнул буквально из ниоткуда и сформировался по крупицам. То, что раньше было ножнами, ушло на то, чтобы сформировать металлическую перчатку с шипами на костяшках. Она доходила мне до локтя и выглядела круто, без излишеств, плотно облегала кожу и сидела, как влитая, эдакая перчатка темного властелина. Для испытаний ударил по стене пещеры кулаком. Камень пошел трещинами, а отдачи я почти не ощутил, как будто перчатка амортизировала удар. Фантастически. Стоило лишь пожелать, и броня вместе с мечом свернулись обратно в кольцо. Теперь не нужно бояться потерять оружие, да и таскать не придется. Куда оно прячется, куда девается объем и металл, это останется неизвестным, но я рад такому улучшению. Спишем все на магию и продвинутые технологии. Вот бы еще пространственный мешок, совсем красота станет, прокомментировал Серый, что завороженно смотрел на обновку. Ты напиши в тех, поддержку, может, они тебе вышлют. Да, надо попробовать, ответил серьезно парень. Разобравшись с оружием, вложил остальные кристаллы в следующий модуль усиления, сократив сотню часов. Оставалось еще 250 и будет 11 уровень. А теперь пора заняться ею, моей прелестью, подумал я, мысленно потирая ладони и предвкушая выход на новый уровень. Корона 4 ранга. Даже не знаю, чего больше, разочаровала она или порадовала. Сначала точно разочаровала, а вот потом. Но обо всем по порядку. Я уселся медитировать и ушел во внутренний мир, следом погрузился в кристаллы. На удивление, внутренний интерфейс сработал быстро и выдал статистику увиденного. Объем и тип энергии. Эта корона была раза в два объемнее, чем виденные ранее, и имела два типа энергии. Сопоставил то, что вижу внутри, и то, что было во время боя, и в итоге пришел к выводу, что прозрачная энергия относилась к способности становиться невидимым, а вот мутная и серая к способности превращаться в слизь. И эту энергию почему-то ох как не хотелось впускать в себя. Ради эксперимента вытянул минимум энергии и запустил в ядро, но то сразу пошло мутью, отчего резко закружилась голова, а по телу прошла дрожь. Закончилось это быстро, но желание впитывать серую энергию улетучилось окончательно. Зато вот энергия невидимости. Крупица этой субстанции сделала ядро на минуту. Хм, да собственно невидимым, как ни странно. Ядро не исчезало, оно в лучших традициях хищника позволило смотреть через себя. Следом из ядра энергия пошла по энергосистеме, и это было отчасти жуткое зрелище, когда ставшие родными каналы стали исчезать. Но потом ничего, все вернулось на свои места. Одно я понял точно. Корона 4 ранга не только объемом отличалась, но еще и тягучестью с плотностью, если так можно говорить об энергии. На ее усвоение уйдет больше времени, но куда деваться, я принялся за работу. В итоге пробежку за кристаллами пришлось отложить. Когда сказал об этом, Влад вызвался отправиться один, но за ним увязался Серый. Я спорить не стал, потому что договорились, что они сходят только на разведку. Если получится, то добудут кристаллы, если нет, то вернутся, а дальше двинемся вместе. За них я не волновался, маг точно справится с любой трудностью, на крайний случай сбегут. Да и на рожон они обещали не лезть, поэтому я спокойно, ну почти, занимался своими делами. Наградой за поглощение короны стал резко увеличившийся резерв, достигнувший заветной сотни. Ох, как я радовался, как дитя подарком на Рождество. Из этой сотни двадцатка приходилась на энергию невидимости, которую еще только предстояло опробовать. Но перед этим нужно решить, что делать с оставшимся зарядом короны. Его было чуть меньше половины. Попробовать скормить храму, но я уже убедился, что энергия опасная. Жадность боролась с осторожностью, но та проиграла. Только вот разломаю корону и буду частями скармливать, а не все сразу. К счастью, прошло без эксцессов. Диск поглотил все, что я ему дал, и даже не поперхнулся. Всеядный, однако. Впрочем, это логично. Если теория Серого верна, что черноглазый качает через храм сдаваемую энергию, и что мы далеко не первая его команда добытчиков, то он, загадочный божок, мог успеть развить способность диска перемалывать самую агрессивную энергию. По принципу, а чего добру пропадать? К тому же, это всего лишь моя интерпретация, что энергия плохая. Плохая она, потому что я боюсь ее впустить в себя и превратиться в желе. Для монстра же это было хорошей способностью. Главное, что таймер сократился на почти 150 часов. Не так уж и много, но существенно. Положи я полную корону, было бы 300, да уж, так сразу и не скажешь, что выгоднее, храм прокачивать или самому расти. Наверное, все же второе, потому что это уникальная возможность, а вот строительство и обычными кристаллами ускорять можно. Напарники вернулись, но пустыми. Ничего интересного они не нашли, так что оставалось еще две точки, которые нужно проверить. Если там ничего нет, то останется заглянуть в пещеру к великану, в которой, между прочим, тоже кто-то скрывается. Перед тем, как втроем отправились в путь, я выточил из камня подходящую по размеру плиту. Теперь управлять магией в разы легче, все же сделан существенный шаг в развитии. Невидимость тоже проверили. Сложность возникла с применением. Вот как эту энергию использовать, то первым делом сплел обычный щит и напитал его невидимостью. Сработало, как ни странно, но кривовато. Толку с того, что кусок площадью в десяток квадратных сантиметров покрылся рябью и искажал картинку. Голимый камуфляж. Ты можешь попробовать сделать сеть и наложить на тело. Это если хочешь еще и двигаться, но контроль потребуется запредельный, прокомментировал Влад. Ты еще расход не учитываешь. Вздохнул я, уже подсчитав, благодаря интерфейсу, стоимость этой магии. Один такой щит я продержу минут 15, десяток щитов, минут 5. Пробуй, что еще тебе сказать, тренируйся. Можешь сделать статичный щит и прятаться за ним, но пока маскировка выглядит так себе, усмехнулся он. Не завидуй, это ведь уникальная штука. Ты встречал когда-нибудь такую магию? Не, а жаль, многие вопросы бы упростили, вздохнул маг, но ты еще развей эту способность до должного уровня, тогда буду завидовать. Если поставить заслонку в виде щита, что закроет меня полностью, то скрывается сам щит, а не я. Поэтому от идеи щитов быстро отказался. Вспомнил, как реагировал источник, как он становился невидимым и попробовал работать по принципу усиления тела. Вот здесь уже появился хоть какой-то успех, впрочем, скромный. По словам Влада и Серого, полной невидимостью и не пахло. Я просто становился менее заметным. Сначала напитал руку и наблюдал, как она набирал прозрачность, эдакий кривой камуфляж, что сбоит, если не двигаться, то лучше, а еще лучше спрятаться метров за 100 до противника и не отсвечивать, всего резерва хватило, чтобы сделать меня процентов на 30 прозрачнее, как будто в фотошопе работаешь, ей-богу, да и то, до равномерности покрытия еще далеко, вот здесь как раз понадобится навык, а не сила, чтобы точечно распределять по контурам тела магию. Сейчас же, стоило сделать шаг и если знать, куда смотреть, то выглядело это смешно. Об идеальной маскировке можно пока что только мечтать, но ведь тварь то полностью исчезала и двигалась при этом. Значит, в потенциале и я так смогу, нужно лишь освоить это искусство. А еще освоить новые приемы, вывести бур на следующий уровень, развивать энергетику, научиться прилично драться мечом. Задач хватало, их накопилось значительно больше, чем возможности с ними разобраться. Но ничего, будет день, будет пища. Насчет пищи, кстати, пришлось задержаться и совместно очистить окрестности от горы трупов. Скоро это завоняет и мы бы взвыли. Поэтому нарезали себе мясо, чтобы недели на две хватало, а остальное скинули в колодец и отправили в бесконечный полет. Теперь наши скалы можно называть по праву бордовыми или алыми. Зависит от точки зрения и того, насколько кровь смешалась с грязью. Первый раз вижу поселение аборигенов, шепотом сказал я, лежа в зарослях. Пару часов назад мы вышли с базы, немного заблудились и нашли то, что нашли. Стандартное, я бы сказал. Так же тихо ответил маг, они селятся небольшими группами, потому что жрать нечего. Что с них взять? Примитивные, живут за счет охоты только. Эти, видимо, еще и за счет кристаллов обустроились. Смотри, у них как минимум двое с коронами. Может, еще кто скрывается, может, еще минут понаблюдаем и узнаем. Слушайте, а как они развиваются с помощью кристаллов из пещеры? Задал вопрос Серый, что лежал рядом. А они и не развиваются, только инициацию проходит, ответил ему маг. Завис парнишка, это как, вы не пробовали тянуть энергию из тех кристаллов, что в пещере добыли? Бросил взгляд на нас обоих Влад и по глазам понял, что нет, какие-то вы совсем не любопытные. Такую возможность не проверить. В общем, там какое дело. Энергия, что из заготовок, низкой плотности, ее можно тянуть только до первого ранга. Следующие ранги можно поднимать только за счет тех кристаллов, что сняты с чудовищ или с разумных. У меня есть теория, что энергия, она живая, Как бы странно это ни звучало, когда происходит инициация, местный абориген рождается, получает кристалл, они становятся единым целым, то он начинает с первого ранга. Потом энергия в нем развивается сама по себе, даже без сражений, взрослеет, созревает, в общем с ней что-то происходит. Звучит мистически, через минуты ответ ему парень, я с ним был согласен. Теория странная, но интересная, надо же как-то было объяснять те загадки, что есть в этом проклятом мире. Ладно, хватит болтать, лучше за аборигенами следите, да план продумывайте. Буркнул Мак и завершил разговор. Лежал наш отряд на холме, почти в километре от поселения. Деталей было не видно, но зато и мы оставались вне поля зрения аборигенов. Поселение выглядело как деревня. Примитивный забор из вбитых в землю кольев, часть хижин сплетена из веток и все это среди руин. Полуразрушенная башня, пара зданий, тоже едва целых, вход в подземелье и все. Больше ничего не было, разве что интересно взглянуть, как они содержат своих летающих ящериц. Твари были привязаны и насчитывался их ровно десяток взрослых особей, но еще рядом в загоне бродили трое детенышей. «Вы хотите их атаковать?» – спросил Серый вскоре. «Металл, кристаллы, звери», – перечислил Влад аргументы. «Но это же разумные», – недоуменно возразил юноша. «И что, они бы тебя с радостью убили? Может, оседлают свою скотину и полетят к нам как раз? Ты у нас пацифист, что ли?» «Вроде хорошо монстров шинковал на части, а тут что смущает?» – надавил на него маг. «Я не знаю, как-то это странно», – окончательно стушевался парень. «Забудь реалии прошлого мира, юноша. Здесь либо ты убиваешь, либо тебя. Пришло время повзрослеть», – отрезал мужчина. «Если он не хочет, то может остаться здесь. Мы с тобой и вдвоем справимся», – вмешался я. «Как вариант», – не стал спорить маг. «Я пойду», – возразил Серый. «Уверен?» «Да». Шепот хоть и прозвучал громко, но уверенности в нем было немного. За полчаса наблюдения насчитало два десятка обычных бойцов и парочку продвинутых. А еще здесь нашлись женщины и дети. Впервые я увидел не только воинов, но и обычных членов племени. И, если честно, убивать вот их не хотелось от слова совсем. Но какой есть выбор? На самом деле он есть всегда, но здесь не только от нас будет зависеть. Если мирные члены племени разбегутся при атаке, то бог с ними, нам они не нужны, не настолько, чтобы преследовать их. А вот если будут бросаться, то уж простите, на войне, как на войне. Это была жестокая мысль, которой я удивился и с некоторой оторопью обнаружил в себе, что да, готов убивать. Через слишком большое количество сражений и драк пришлось пройти, чтобы моя личность осталась без изменений. Испугавшись, что так потеряю человечность, дал себе обещание постараться сохранить жизни тех, кто не захочет сражаться. «Влад, насколько они мстительны? Ты про женщин и детей?» Сразу уловил он мысль. «Не хочешь их убивать?» Мужчина поймал мой взгляд, а потом глянул на Серого, изучая нас двоих, и хмыкнул. «Не особо мстительные. Да и кому там мстить? Если убить воинов, то заботить их будет совсем другая проблема – выживание. Без воинов не будет пищи и защиты, их прикончит либо голод, либо чудовища. Так что не знаю, насколько будет милосердным сохранить им жизнь. С этой точки зрения я не думал над ситуацией. А ведь маг прав. Если убить их защитников, то племени в любом случае конец. Но отказаться от идеи грабежа пещеры с кристаллами, это уже угрожало нашему выживанию, так что было непозволительной роскошью. Как же это цинично, на самом деле. И хотя бы себе не стоит врать и прикрываться высокими смысла. Просто я оценивал свою жизнь выше, чем жизнь аборигенов. Вот и все. Тогда предлагаю убить главарей, а остальных напугать. Хм, компромисс. А знаешь, что такое компромиссы, Макс? Это возможность получить удар в спину и нарваться на месть. Оно тебе надо? По крайней мере, надо попробовать. А там будь что будет. Как скажешь, безразлично ответил мужчина. Тогда пойдем, подкрадываемся, атакуем и стараемся убить главных с одного удара. Не жалей сил, если хочешь их напугать. Мы поднялись и двинулись вперед. Здесь хватало растительности, так что большую часть пути одолели незамеченными. А дальше поселок аборигенов захлестнули молниеносные события. Эпичной драки не вышло. Я и Влад ускорились, преодолели сотню метров за пяток секунд, перепрыгнули забор и оказались рядом с намеченными целями. Те попытались что-то намагичить, но не успели. Усиленный бур в грудь, а следом материализовавшийся клинок отсек голову врагу. Тот и пикнуть не успел. Глянул на Влада, но тот тоже справился быстро, превратив вожака в кровавое облако пыли, что разошлось по поселению и окропило ближайших аборигенов. На секунду воцарилась тишина, а потом она взорвалась криками и шумом. Женщины побежали кто куда, дети за ними, пара воинов кинулась на нас, но отправилась в мир иной следом за своими предводителями. Я же с магом стоял и ждал, что будет дальше. Видимо, это разорвало шаблон. Вокруг столпились серокожие воины, но нападать не решались. Слишком уж наглядно мы продемонстрировали превосходство. Напряжение нарастало, и точку в нем поставил Влад. Он выпустил десяток искр, что моментально достигли тел аборигенов и прожгли в них дыры. Остальные бросились в рассыпную и скрылись из поселения в зарослях леса. Я же недоуменно уставился на мага, впав в ступор от его жестокости. Металл, у этих его больше всего, безразлично пожал он плечами и пошел собирать трофеи. Действительно, если приглядеться, то убитые были одеты в те или иные доспехи, а вот убежавшие такой роскошью не обладали, поэтому и выжили. Говорить в ответ на поступок мага ничего не стал, уже догадался, что этот мир его давно изменил, а может, он всегда был таким, но учитывать эту черту характера стоит, мало ли куда судьба нас заведет. Один напарник уже скинул меня в пропасть. С другой стороны, а сильно ли я отличаюсь от мага, учитывая, что сам только что убивал? Размышления прервал подбежавший Серый. Он смотрел на трупы широко раскрывшимися глазами, побледнел, но держался. «Парень, собери с них металл, а мы пока пещеру проверим», — дал указание Влад, отчего юноша побледнел еще больше. «Далеко не уходи только, если что, то беги к нам». Парень кивнул, и мы отправились в темноту провала. Мысли о случившемся задвинул далеко внутрь, сейчас не время об этом думать. Рефлексии предамся, когда домой вернусь, к жене и дочери. Не если, а именно когда, подбодрил я себя и сосредоточился на спуске вниз. Долго идти не пришлось. Уже через 5 минут мы были внизу, и я радостно присвистнул. Это был джекпот. Пещера походила на ту, что я уже видел. Небольшое озеро, в воде островки, а на них кристаллы, между которыми бегают мелкие твари. Эти отличались от знакомых мне, но не то, чтобы сильно. Какие-то размером с котенка, какие-то с кота, они походили на раков. «Забираем все», — посмотрел на меня Влад. «Да, не думаю, что мы когда-то сюда вернемся. Аборигены потеряют тогда источник навсегда и все шансы, что вымрут». Мы уставились друг другу в глаза. «Чувствую, что мужчина примет любое мое решение, спорить точно не станет, но за какой он вариант и так понятно. Оставим один, остальное заберем. Дальше пусть их боги решают, жить им или нет. Хорошо, но не думаю, что от одного кристалла их шансы увеличатся», — усмехнулся маг. «Тем не менее, сделали так, как я сказал. Мелочь перебили быстро. Как и в прошлый раз, стоило тронуть первый кристалл, как они словно с цепи сорвались, бросившись в атаку. Но прошли те времена, когда это пугало. Пару минут и сдохли все, кто не догадался смыться. В итоге набрали 3 мешка, суммарно 35 кристаллов, каждый из которых, если навскидку, даст нам прирост часов по 50. В этом неприятно себе признаться, но такой куш задавил шепот совести и мысли о судьбе местных. Лично мне они ничего плохого не сделали, но, банальность, но этот мир жесток. Когда возвращались обратно, встретили Серого, что стоял в темноте прохода. «Случилось чего?» — насторожился я. «Да, там эти, летают в небесах, далеко, но заметны. Ты про кого?» «Влад их называет стражами. Те, что с острова наверху», — ткнул он пальцем вверх. «Твою мать!» — выругался маг. «Ты металл собрал?» «Да, он у входа в мешках лежит». «Хорошо, тогда хватаем добычу и валим отсюда». Чувствовалось, что маг нервничает, и я его понимал. Я видел, как он сражается с 3 всадниками, но что будет, если с их острова прилетит десяток или пара десятков, а если завалится валькирия, то и вовсе туши свет. Мы выбежали из пещеры и подобрали добычу. Серый молодец, проверил хижины и нашел какие-то мешки с веревками, увязал доспехи вместе. Теперь тащить будет легче. Всадники действительно парили в небесах. Пока бежали, я то и дело оглядывался на них, выискивая фигуры в небесах, и в какой-то момент понял, что они двигаются точно к поселению. Мы уже успели уйти на пару сотен метров, но что это такое для тех, кто может летать? Можно было самим полететь, благо ящерицы оставались в загоне, но у этого плана сразу нашлось несколько изъянов. Первое, нас бы моментально заметили. Второе, только маг умел летать, мы же с парнем скорее свалимся, чем доберемся до базы. Поэтому ножками, так надежнее. Слушай, Влад, а может быть такое, что стражи присматривали за этим местом? Спросил я на ходу, когда спустя километр сбавили скорость, скрывшись под зеленью деревьев. Легко, согласился маг, не вижу причин, почему бы им не править дикарями, или заставлять их следить за пещерой, вставил слово Серый. Получается, что мы ограбили не дикарей, а стражей. Мля, ругнулся Влад, я не подумал об этом. Ускоряемся и валим отсюда скорее. За нами точно погоню вышлют. Даже если это не их пещера, но они ее найдут и увидят пустоту, то расспросят местных и узнают про нас. На это я лишь скрипнул зубами, да прибавил ходу. Глава 23. Обратная дорога заняла раза в два больше времени. Каждому из нас пришлось тащить груз, поглядывать на небеса, высматривать там опасность, да прятаться от разлетевшихся всадников. Предположение о том, что они правили дикарями, получило подтверждение. Иначе, зачем они разлетались именно в этом районе? Причем, я сначала наблюдал, как один отряд в 10 всадников летит в сторону поселения аборигенов. Мы с ними едва разминулись, а в следующий час отрядов стало 3, и они кружили в небесах, что-то высматривая, или кого-то, что вероятнее. Вопрос в том, что они успели узнать, увидели следы сражения и разграбленную пещеру, но остались в неведении, кто постарался, или уже допросили сбежавших дикарей. Если всадники целенаправленно ищут 3 иномерцев, то есть нас, то дело дрянь. Даже если получится отбиться, против нас ополчится целый город, а не один единственный монстр. Существенная разница. Как ты с ними умудрялся столько времени сражаться? Спросил я у мага на одной из остановок, когда в кустах отсиживались. Они смертны. В тех отрядах, что ты видишь, обычно максимум 4-й ранг имеется. И то это командир, остальные 2-го-3-го. 3-й ранг – это у них основная боевая единица. Рядовые бойцы. 2-й, как ученики, берут с собой, чтобы натаскивать. Учитывая, что они тут доминируют над островами, странно, что ранг столь мал. Удивился я. Почему? Сам подумай. Ты много тварей выше 3-го ранга видел? Да и то, мы вдвоем с 4-м справились, а их десяток, слаженный десяток подготовленных воинов и магов. Разум, я тебе скажу, гораздо опаснее любых когтей и клыков. Поэтому они на 0 помножат большинство тварей. А если встретит серьезного монстра, то никто не мешает вызвать ударную группу. Именно, сам подумай, будь тебе пару сотен лет и имей ты 6-й ранг, к примеру, стал бы выслеживать мелочь с островов и барахтаться в седле, хмыкнул маг. Но все же, как ты выжил? Вернул нить разговора Серый в начальное русло. Хочешь знать секрет, парень? Хочу. Кивнул тот серьезно. Главное, не сдохнуть, и давай тихо ржать. Я тоже улыбнулся этой простой шутке. Если же серьезно, то ключевое – перемещаться. Не оставаться на одном месте и держаться подальше от их острова. Логично. Влад еще пару минут рассказывал о своих приключениях, как голодал, прятался в лесах и скалах. Главное, не попасть в ловушку. Ведь жили в этом мире на летающих островах, и каждый из них тюрьма. Если тебя выследят, а летающего монстра убьют, то даже сумей ты отбиться, то кто мешает врагам отступить и привести за собой подкрепление? Так Влада и ранила Валькирия. Его загнали в ловушку, подержали там день, а потом привели тяжелую артиллерию, и она показала, кто главный. Понимание, чем рискуем, тщательно всматривались в небо и на открытое пространство выходили, только удостоверившись, что чисто. Да и то, несколько раз прошлись по грани, разминулись на волосок от драки со стражами. Но любой путь кончается. Закончился и наш. Как только пришли, сразу вложили кристаллы в ускорение работы храма. Полчаса на 11 уровень модуля усиления и еще час, чтобы поднять 12 у него же и храма. На закуску хватило довести оружейный модуль до 4 уровня, и там открылась возможность создать доспех, что удивило Влада, ведь в его храме такая возможность появилась только на 5 уровне, что еще раз подтвердило, алтари были разными. Но обнаружилась и еще одна новинка. 11-е усиление предоставило возможность развить энергетическое ядро до 3 уровня, но при этом давало возможность выбрать направление. В моем случае это были дистанционные атаки, усиление тела или скрытность. Владу это улучшение было недоступно, и когда он его проходил у себя, то выбора не предоставляли, только общее усиление. Серому еще нужно получить 2-й уровень ядра, перед тем как он пройдет эту процедуру и получится сравнить, персональные направления предоставляются или одинаковые. Он этим займется сразу после меня, и мы узнаем, как оно будет. Думаю, тебе нет смысла брать воздействие на тело, ответил Влад. Когда я спросил его, что он думает о направлениях, поэтому либо дистанция, либо скрытность. Первое, как понимаю, усилит возможность выпускать заклинания и то расстояние, на которое смогу их отправить. Именно. Сейчас у тебя какой лимит? Метров через 40 заклинание начинает распадаться. Вздохнул я, потому что это было ничтожно мало, если подумать. Далеко не снайперский стандарт. Дальности самому можно развивать, было бы желание. А можно пройти усиление и развить быстрее. Да, но и скрытность не отбрасывай, Макс. Мне бы эта способность ох как пригодилась, но не встречал я таких монстров. Вообще не задумывался, что так можно. Толку мне с нее? Подкрадываться к врагам, именно, а еще скрываться, когда нужно. Думаешь, это малость? Вспомни, как мы драпали сегодня от сражения и сделай правильные выводы. Хм, если прислушаться к словам мужчины, то в них есть рациональное зерно. С другой стороны, повысить свою мощь означает снизить потребность скрываться от врагов. Пусть они сами прячутся. Только вот если быть честным, то до тотального доминирования ох как далеко. Так что скрытность бы могла повысить шансы на выживание. Серьезно повысить, чертова дилемма. Я вспомнил свои приключения, подумал, чего хочу, каким путем двинуться и решил, что Влад прав, надо брать скрытность. Если это позволит обрести невидимость или приблизиться к ней, то выживаемость повысится в десятки раз. Чего только стоит возможность отступить от сражения с сильным противником. Отступить, восстановиться и ударить из той же невидимости. А да, я коварен. Следующее усиление, что открылось, это магическое зрение. Оно тоже оказалось для Влада новым, и он искренне позавидовал, что не может пройти трансформацию. Мы попробовали его положить, но алтарь по каким-то причинам отказался с ним работать. Магическое зрение, если судить по описанию, позволяло чувствовать энергию во всех ее проявлениях. Прямо так и было написано в описании. Если правильно понимаю, то это позволит чувствовать кристаллы, в них ведь есть энергия. А это значит, что и всех монстров получится видеть. Вопрос только в том, на каком расстоянии это будет действовать. Оба усиления тянули на десяток часов. Мне повезло, потому что рядом есть напарники, которые могут охранять покой. Самому-то не встать. Влад по большей части сидел снаружи пещеры, но иногда спускался и рассказывал, какие твари к нам заявились и что там с активностью стражей. Как и предрекал маг, чудовища активизировались и рядом пробегала то одна, то другая зверюга. Не сказать, что целые полчища, но и раньше здесь царила полная тишина, так что контраст ощущался. В чем-то нам повезло, потому что удалось перебить основную часть обитающих поблизости тварей, поэтому можно было позволить себе немного расслабиться. Если бы не стражи, их остров, что парил выше остальных, постепенно смещался. Злой рок тому виной или чья-то воля, но двигался он в нашу сторону. По крайней мере, за последние пару суток он значительно приблизился. Достаточно, чтобы видеть десятки летающих отрядов, что спускались с небес к островам, что-то там делали, а потом поднимались обратно. Несложно догадаться, чем именно они занимаются. Охотой на монстров и кристаллы. Может, еще дань с дикарей собирают. А чего нет, то, если у тебя есть достаточно силы, чтобы удерживать свои острова выше остальных, построить на них город и содержать сотни летающих всадников, то и на местных туземцев управа найдется. Показать им силу, а потом заставить работать на себя. Кристаллы охранять, может поля какие возделывать или животных на корм разводить. Надо же чем-то в этом летающем городе питаться, но это так, всего лишь предположение, как оно на самом деле никто из нас не знал, даже Влад был не в курсе. Ключевая опасность – это быть замеченными сверху. Что вполне закономерно, учитывая, что мы прячемся аккурат в скале, что сейчас разукрашивали следы крови. Здоровенное пятно, что словно вопит, мы здесь, сюда. Кое-как затерли следы, затоптали и смешали с грязью, но это мелочь, все равно слишком заметно. К тому же, есть еще прибегающие твари, которых приходилось вовремя убивать, а потом сбрасывать с острова трупы. Ощущение, что сидишь на пороховой бочке, которая вот-вот готова взорваться, и единственное, что остается, отращивать чугунную задницу, чтобы выжить. Поэтому я и спешил пройти усиление, потому что это повысит шансы. Большой риск, что на нас нападут в это время, но что остается? сидеть, дрожать и молиться, бросить храм, затеряться среди островов, в жопу. С таким же успехом можно пойти сразу сброситься вниз, чтобы не мучиться. Когда ложился на апгрейд, то мандражировал, но прошло все хорошо. Вот навалилась темнота, а вот я очнулся. Прошло 10 часов, вокруг тишина. Серый упражняется с копьем, Влад отдыхает, привалился к стенке. Расспросил у них обстановку и выдохнул. Тишина. Перехватил еды, сходил по ветру и подошел к оружейному модулю. Изучение новых способностей подождет, на них явно уйдет изрядно времени, а вот броней обзавестись хотелось. Серый улегся на ложе, тоже спешил обрести силу. Через минуту он уже отрубился, я только и успел, что вернуться. А вот маг подошел ближе, чтобы видеть происходящее. Доспех потребовал неприличного количества железа, да и кристаллов. Несмотря на то, что взяли знатную добычу, ушла все равно большая часть. На еще один доспех не хватит, но маг и парень согласились, что я обзаведусь броней первым. Уж даже не знаю, почему спорить не стали. На мага напала меланхолия, он ходил угрюмый и задумчивый, ну а серый больше хотел дорваться до усиления и стать крутым магом, нежели оружие прокачивать. Затраты металла того стоили. Я узрел настоящее чудо. Сначала нужно было сложить весь металл на поверхность модуля. Преобразование включилось с первой же железки, а дальше требовалось подкладывать, пока на полу пещеры не образовалась здоровенная лужа жидкого металла. Следом вложить парочку кристаллов помощнее и, барабанная дробь для смертника, встать в центр этой металлической тучи. Помня боль от преобразования меча, я откровенно дрожал от страха и предвкушения, но все же сделал шаг. Отступать поздно, это означало бы просрать кучу ресурсов. На удивление прожигающего душу жара не было, наоборот, кожу обдало холодом. Струйки металла заструились вдоль тела, доспех словно восставал из пустоты, возрождался как феникс. От нахлынувших эмоций я как-то умудрился переключиться на магическое зрение и увидел, как меня обволакивают потоки энергии. Именно они делали основную работу, обеспечивая настоящее чудо. На процедуру ушло 30 минут. Периодически всплывали надписи прямо перед лицом и сообщали, что нужно делать. Поднять руки вверх, опустить, снова поднять, покрутиться, потянуться в одну сторону, потом в другую, повернуть голову влево, потом вправо и так кучу движений на протяжении почти всего времени. Зато итог, это был настоящий кайф. Круто выглядишь, как рогатый демон. У меня броня была попроще, сказал Влад, когда увидел новый прикид. Главное, что вес почти не чувствуется, да и сидит, как влитый. Второе да, а вот вес, ну так ты же эволюцией проходил, давно уже значительно сильнее обычного человека. Ты прав, но погоди, что там насчет рогов? Ощупал я шлем, говорю же, как демон. Это тебе не шаблонная поделка, а считай эксклюзивный дизайн, хохотнул мужчина. Похож на темного властелина, похож на злую консервную банку, теперь смех огласил всю пещеру. Давай, пойдем наружу, будешь проверять, как он с энергией взаимодействует. Да спарринг устроим, глянем, чего ты стоишь в этой броне. Отсмеявшись, махнул рукой маг и пошел к выходу из пещеры. Кстати, насчет энергии. Я снова переключился на магическое зрение и увидел, что энергетические линии окутывают всю пещеру и уходят глубоко вниз. Походу храм выпустил свои щупальца и основательно захватил ближайший горный массив. Я и не думал, что он проник в ландшафт настолько основательно. Зрение – отдельная тема. Больше всего это напоминало видение ауры, как это представляете. Стоит чуть напрячь глаза, как энергетические потоки во всех своих проявлениях подкрашивались в окружающем пространстве. Изучать и изучать эту способность, чуть позже до нее еще доберусь. Перед тем, как отправиться за Владом, осмотрел ту часть доспеха, что можно было увидеть без зеркала. Матового черный цвет, никаких бликов. По фасону продолжение той перчатки, что досталось в результате превращения меча в кольцо, никаких излишеств. На костяшках торчат шипы, удобно будет разбивать головы врагов крепким ударом кулака. На локтях тоже есть шипы, так и ими ударить можно. Я попрыгал, потянулся, но не скажу, что броня сильно затрудняла движение. А если еще энергию в мышцы направить, то ощущение веса и вовсе исчезало, будто надел плотную одежду. Единственное неудобство – это шлем. На мир я смотрел через узкое забрало, которое, безусловно, защищало лицо, но и обзор снижало. Стоило пожелать, как шлем втянулся в доспех и открыл голову. чудеса, да и только. Именно так выглядит нанотехнологии, когда их показывают в фильмах. Вот что-то было, а вот это исчезает. Еще одно пожелание, и доспех совсем уходит, скрывается в том самом кольце. Но теперь оно не одно. Вдоль руки идут кольца металла вплоть до локтя. Чувствую их, ощущаю как дополнительный орган. Объем снова уменьшился в десятки раз. Это я при всем желании объяснить не смогу. Пространственная магия, а, плевать. Главное, что работает, и это очень круто. Я проверил и обнаружил, что как и у меча, у доспеха был свой запас энергии, который нужно будет пополнять. Эх, везде траты, будь оно неладно, но справлюсь уж как-нибудь. Разобрался с игрушкой и отправился к магу, пройдя мимо парня, что сладко спал, пока его обрабатывал модуль усиления. Я вышел на поверхность. Чисто, да, затихли бестии. Может, у них перерыв, надо же и этим уродам тоже отдыхать. Чтобы они сдохли, выплевывает слова маг. Его голос наполнен раздражением и ворчанием, а где-то внутри плещется злость. Контраст поразительный. 2 минуты назад он смеялся и шутил, а сейчас хмуро смотрит вдаль, выискивает глазами врага. Эмоции человека, который обреченный, не знает, что с этим делать. Разве что ненавидеть своих врагов. Или причина в другом, что на душе у этого человека. Набегает порыв ветра, треплет волосы. Тоже смотрю вдаль, изучаю кромку леса. Смотрю в небо, в серое и блеклое, без единой звезды. Это скорее мрачный туман, в котором плещутся острова. Настоящего неба здесь нет. Отсутствует привычная синева и свет солнца. Перевожу взгляд на мага. В уголках глаз хмурятся морщины. Смотрит недобро. Руки на топоре лежат, опирается на него. Чувствую, как клубится в нем сила. Теперь вижу гораздо больше, то свечение отравленное, что от него исходит. Что там с твоим резервом то стало, и что со скрытностью? Проигнорировал Влад мой изучающий взгляд. Резерв поднялся до 150 единиц. А скрытность давай проверим, смотри. Я потянулся к ядру. Сейчас в нем клубились невидимые снежинки, их значительно больше. И такое чувство, что они стали как бы роднее, будто продолжение меня. Странное ощущение, но что было, то было. Я потянулся к ним и действовал скорее на интуиции, нежели на логике. Беру побольше и выпускаю в руку, обволакиваю кожу. Она покрывается дымкой, плавно исчезает. «Как это со стороны выглядит?» — спросил я мага. «Пока не очень. Как будто тебе руку оторвали, но прозрачность хорошая. Сможешь полностью исчезнуть? Сейчас попробую». Зачерпываю еще больше энергии и направляю ее в верхний слой кожи. Потом догадываюсь, что надо пустить ее над кожей. Вот он, путь интуиции. Сразу всплывают какие-то ошибки, которые еще придется дорабатывать. «Ну как, попробуй пройтись». Влад отходит от меня на пару шагов и придирчиво рассматривает, что тебе сказать. «Тебя видно, но выглядит не так убого, как раньше. Когда стоишь, то почти незаметен. Если не знать, куда смотреть, может, и вовсе незамеченным останешься. При движении сразу косяки видны и невидимость снижается. Сколько сможешь продержаться, если полностью скрываться? Если полностью, то где-то минуту. Не так и плохо. За минуту можно натворить дел. Потренируешься и увеличишь результаты, я в тебе не сомневаюсь. Давай теперь с доспехом попробуем, как в нем будет», — предложил я и вызвал броню. «Херня», — ответил через минуту изучения маг, — «увидеть тебя еще проще, уж не знаю, с чем это связано. Мда, походу невидимкой я не стал, а ты как хотел, тренируйся и будет тебе счастье. Как магическое зрение проявляется? Проверим, давай». Влад выставил щит, а я уставился во все глаза на процесс срождения магии. Если стоят вблизи, то детали постепенно проступают и видно больше, нежели когда бросаешь поверхностный взгляд. На поверхностном уровне я вижу мага как светящуюся кляксу, без цветов, просто свечение. Если сконцентрироваться, то клякса обретает очертания, прорисовывается человеческая фигура. Еще больше сконцентрироваться, и вот уже можно выделить ядро, отравляющий яд в нем. Если смотреть внимательно, то вижу, как энергия выходит из источника, как она формируется и выплескивается в реальность, где и обретает четкий контур. Ничего особенного. Сейчас ты выставил щит, вижу его структуру. У тебя он как монолитная стена, никаких ячеек. Любопытно. А сейчас, пылающий шар, что делает это заклинание? Взрывает все к чертям. Давай следующее. А во, это что-то в разы сложнее. Погоди, не убирай пока, дай рассмотреть. Я аккуратно приблизился к чему-то смертоносному. Уровень сложности зашкаливал. С десяток слоев, какая-то переплетающаяся структура, что выглядело, как злое облако. Могу предположить, что оно вгрызается во врагов и разносит их защиту, а потом тела, так, типа того. Устроим спарринг, условия. Деремся как обычно, я бью простыми толчками, твоя задача их рассмотреть и увернуться. Надевай броню сразу, ее тоже оценим. Влад отложил топор и покрутил шеи. Это у него излюбленная привычка перед любым боем. Когда мы самый первый раз дрались с ним, мне казалось, что я маленькая уточка, на которую надвигается ледокол. Настолько непрошибаемым казался маг. Но шло время. Сила моя выросла, мастерство тоже. Теперь я видел, что Влад хоть и сильнее, но и его достать можно. Если раньше разрыв между нами казался невообразим, то сейчас вполне сносным. Достаточно, чтобы я чувствовал себя в бою уверенным и не тушевался. И за это я был ему благодарен. В какой мере он стал для меня учителем? Я слишком сильно задумался и пропустил удар. Голый кулак врезался в доспех и раздается гул. По броне пошла вибрация. Отскакиваю назад и восстанавливаю равновесие. Перед лицом формируется заклинание, но отмахиваюсь от него и пропускаю то, что ударяет в затылок. А вот это что-то новое. Формировать магию за спиной у противника, надо взять на вооружение. Влад ухмыляется, это придает азарта. Наскакивает друг на друга минут 15. Успели изучить друг друга, приходится мудрить, чтобы удивить. Из серии «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Интеллектуальная нагрузка похлеще, чем в шахматах. Но расходимся довольные. Хорошо размялись. Доспех сидел как родной. Почти не чувствовался, жесткие удары смягчал. В бою точно проще будет, убережет от случайностей. Насколько далеко можешь видеть энергию? Задал маг вопрос через пару минут. Хороший вопрос, ведь от этого зависело очень много. Сейчас проверим. Я осмотрелся вокруг, но ничего особо не увидел. В пределах видимости ничего не вижу, что обладало бы энергией. Попробую усилить эту способность, накачая ее силой. Хм, момент, я погрузился в себя и постарался найти, что именно нужно было усилить. Ответ нашелся в голове, буквально. В районе мозга появились новые структуры, которые, по всей видимости, и отвечали за магическое зрение. Я аккуратно направил на них энергию и зажмурился, взглянув на Влада. Ты стал светиться гораздо сильнее. Чувствительность, наверное, выросла. Пробуй по сторонам оглянуться. Пока ничего. Пойдем пройдемся к лесу, хотя бы, а то сидим на пустыре. Держать усиленное зрение долго не получилось. Через пару минут глаза устали, да и боль появилась. Пришлось отдохнуть, пока топали. Ну что там, сейчас, я посмотрел в сторону леса и сначала не поверил тому, что увидел. Влад, у нас проблемы. Сюда движется чья-то сильная энергетика. Чудовище, определить размеры можешь? Заинтересованно спросил мужчина. Пока нет, но пятно здоровое, немного смещается. Сейчас, дай минуту. Скоро я убедился, что действительно кто-то к нам движется. А еще через 5 минут из леса показался он. К нам явился великан. Парню еще сколько в отключке лежать? Спросил маг. Часов 5 точно. Тогда пойдем навстречу, он явно движется в нашу сторону. Да, надеюсь, базу не спалили. А какая разница, если мы его сейчас убьем? Посмотри, у него 4 зубца стало. А было 3, заметил я. Да, здоровая тварь, сильный 4-й уровень. Хочешь начать, а то я не в форме, усмехнулся маг. В ответ я сглотнул. Великан и до этого ужас наводил, а сейчас стал еще мощнее и свирепее. 4-й уровень, не слабак, но и я успел измениться. Хорошо, подключайся, как будешь готов, сказал я почти уверенно и шагнул вперед. Да погоди ты, шучу я, атакуем с 2 сторон, но ты можешь начать первым, если так хочешь. И мы пошли. От нас до леса минут 10 минут ходьбы оставалось. Но великан шел быстрее обычного человека, ибо выше его в несколько раз. Я и маг разошлись в разные стороны, чтобы атаковать с флангов. Броня как-то сама собой возникла вокруг тела. Надеюсь, запаса скорости хватит, чтобы уворачиваться от атак. Словно в дурацком вестерне, замерли за 100 метров друг от друга. В взгляде великана не было ничего, кроме обещания смерти. Чувствую, что эта сволочь целенаправленно за мной явилась. Великан смотрел именно в мои глаза, Влада игнорировал. Я старался ответить взаимностью, хотя было откровенно говоря жутко. Ветер свистел вокруг, гулял по плато. Ему было интересно, что сейчас произойдет. Напряжение разлилось среди скал, как густая патока. Я почувствовал, что по виску сбежала капля пота. Крепче сжал рукоять меча, выпустил воздух сквозь зубы, вздохнул и успокоился. Время отбросить эмоции. Энергия раскручивается внутри, восприятие ускорилось, мозг перешел в боевой режим. Тварь атаковала первой. Над короной великана сформировался золотой круг, из которого ударили два луча. Секунды хватило, чтобы сотню метров преодолеть. Я метнулся в сторону, по спине застучали камни от взрыва и на миг приподняло над землей, но удержался и не покатился кубарем. Уши уловили, как справа воздух разрезает еще один луч, и я сформировался магический щит перед ногой. Использовал его, как ступеньку, оттолкнулся и сам себя подбросил вверх, тем самым спасаясь от второго взрыва, что превратил здоровенный кусок скалы в пыль. Импровизированный трюк с щитом удался, и я запрыгал по воздуху, меняя траекторию на ходу. Великан на удары не мелочился, бил лучами, как из пулемета, и через минуту таких плясок каменистое плато превратилось в груду расплавленных и взорванных обломков. По полю боя загуляли облака пыли, а я тем временем умудрился добраться до здоровяка одновременно с Владом. Если использовать стандартный бур, то запаса хватит на сотню заклинаний, но толку с базовой модификацией, если даже естественная броня монстра его отразит. Поэтому пока скакал по щитам, я формировал усиленное заклинание. С магом ударили одновременно. Его заклинание выглядело как летящая комета, что оставляла шлейф энергии и затягивала за собой груды камней. На этом фоне мой удар выглядел как точечный прокол. Вокруг великана сформировалось золотое марево, которое и приняло заклятие на себя. Под комету он подставил свою палицу, грянул взрыв, и следом чудовище накрыли камни, чуть не опрокинув его. Буржи застрял в защите, но потом энергия яда стала его разъедать, и на шкуру твари следом выплеснулся пепел, отчего великан взвыл. Есть попадание. Перегрузили щит. Одну атаку он бы точно выдержал, но два направления сделали свое дело. Но эта атака была ему что слону щелбан, поэтому я укутался в невидимости, зашел с фланга. Энергию в силу по максимуму, и клинок рубит по коленке. Эффекта почти нет, едва заметная царапина, словно насмешка. Действовал я под ускорением, поэтому видел, как чудовище медленно поворачивается и заносит дубину, чтобы размазать наглеца. Тут ее в голову прилетел удар от мага, и его башку обволокло пламя. Теряться не стал и продолжил атаковать ногу. Удар мечом, запустить бур, еще удар, весь яд в рану, воткнуть клинок, расширить отверстие и всю магию пепла туда. Время вышло. Разгорелась золотая аура, чувство опасности взвыло. Я схватился за клинок, но он так глубоко зашел, что не хотел выниматься. Упираюсь двумя ногами и дергаю изо всех сил. Оружие выходит из плоти, и я падаю одновременно с вспыхнувшим золотом. Оно подхватывает, бьет о скалы, протаскивает кубарем по камням и выбивает дух. До ушей доносился оглушающий рев. Влад увидел мою атаку и чем-то убойным разнес ногу твари. Великан завалился и сейчас злобно ревел. Это я понял, пока контуженный поднимался и пытался прийти в себя. Если бы этого хватило, чтобы прикончить монстра. Хах, бой только начинался. Словно злость придала ему сил, великан спятил, и злая магия закружила вокруг него. Здоровяк оперся на палицу, восстановил равновесие, а потом ей круг очертил, вспыхнула золотая линия, рванул камень. Я успел подняться, но убраться не успел. Снова отбросила назад, впечатала в землю, доспех затрещал, а клинок вылетел из рук. Чувство, будто грузовик переехал, но не до конца. Застрял и буксует, сволочь, а под колесами ты. И куда только делся симпатяга третьего ранга. Сразу чувствуется разница, запаса энергии у твари до хрена. Он не прекратил атаковать, только начинал. Следом у монстра над башкой сформировался уже не диск, а здоровенный шар, из которого один за другим с пулеметной скоростью стали вылетать сгустки чего-то очень плохого. Злая магия, что рвала пространство. Грибанные заряды антивещества, что грозились аннигилировать все, чего коснуться. Снова завертелась чехарда уворотов. И речи не шло, чтобы добить великана, так плотно он насел. Я рванул от него как можно дальше, стоило раз увидеть, что делают сгустки с камнями. Скалы исчезали, даже без взрывов, они просто обращались в ничто. Но не все сложилось удачно. Я пропустил два удара, но жить остался благодаря щитам. Успевал ставить тройные, они поглощали основную мощь, но и остатков хватало, чтобы поддать такого пинка, что приходилось осваивать полеты. Выдохнуть получилось на расстоянии сотни метров. Дальше магия твари перестала действовать. Мы с Владом сошлись в одной точке, тяжело дышали и выглядели потрепанными. «Что делать будем?» – спросил я его. «Да хрен его знает. Ногу отрубили. Теперь надо подождать, пока выдохнется. Копим силы, потом снова нападаем. Присмотришь за ним?» – спросил мужик, облокотившись на топор и всматриваясь в великана, что сейчас медленно приходил в себя и пытался ползти в нашу сторону. «Присмотришь?» – не понял я, а чем он? «Ведь и так тварюгу видно. Да магическим зрением, Макс. Чтобы, если он ударить решит, увернуться успели. А, точно, торможу что-то», смутился я и перешел на другой режим видения. Великан смотрелся как новогодняя гирлянда. Больше всего энергии концентрировалось в районе короны, но и по телу ее гуляло изрядно. Я усилил зрение, чтобы рассмотреть детали, но взгляд зацепился за то, что двигалось из леса. «Влад», сказал я тихо. «А», настороженно обернулся он, потому что мой голос не предвещал ничего хорошего. «Из леса движется кто-то еще, и, у этой хрени энергии в разы больше. Мля, сейчас будет жара», распрямился мужчина и хрустнул шеей. Новый участник долго ждать себя не заставил. Среди деревьев показалась морда, а потом и вся туша выползла. Это была гигантская змея, или кто-то отдаленно ее напоминающий. Размерами она готова поспорить с грузовиком. Одна ее морда как большая часть великана, а туловище. Даже знать не хочу, какой оно длины. Стало страшно. Да так, что захотелось рвануть назад и спрыгнуть с острова, лишь бы скрыться от этого короля чудовищ. И тому была причина. Макушку змеюки венчала корона таких размеров, каких видеть еще не приходилось. Я насчитал 5 зубцов, но по хребту виднелись и другие кристаллы. 5-й ранг. Вынес вердикт маг. Мы его не убьем. Тварь двигалась быстро. Вот она оказалась рядом с великаном и даже не взглянула на него. Запоздало отметил, что цвет кристаллов у них одинаковый. Уж не эту ли тварь я видел в том замке, куда направлялся великан? «Бежим или деремся?» – спокойно уточнил Влад. Но ответить я не успел. Словно услышав нас, кристаллы на голове монстра загорелись и сзади нас возникала золотистая стена, отрезая пути к отступлению. «Пробить сможешь?» – спросил я ошалело, потому что энергии в это заклинание вбухали колоссальное количество. Влад церемониться не стал и нанес удар, а потом еще один. По стене разошлись круги, но она осталась целой. «Значит, деремся», — усмехнулся он, как будто совершенно не боясь того, что будет дальше. Секунду назад это был хмурый воин, уставший и потрепанный, а сейчас он распрямился, скинул 10 лет, как будто улыбался легко и непринужденно. Скинул тот груз, что его угнетал. Я огляделся в поисках спасения, но его не было. Взгляд судорожно искал, куда бежать, но не находил. Внезапно я заметил кое-что в небе. К нам явно летели крылатые всадники. «Глянь туда, твои знакомые», — толкнул я мага. «Ага, пожаловали, как раз вовремя». Голос звучал довольно. «Сейчас посмотрит, как нас будут убивать. Предлагаю разойтись в стороны и атаковать эту зверюгу. Если уж умирать, так в бою». «Да, Макс, лучше вообще не умирать», — сказал я мрачно. «Это роскошь нынче нам не по карману». Был рад знакомству, улыбнулся он печальной улыбкой и рванул в атаку. Меня ждать не стал. Вот стоит рядом, а вот уже в десятки метров, несется вперед. Я поспешно ускорил восприятие, чтобы видеть происходящее. Маг на ходу сформировал какое-то зубодробительное заклинание и обрушил на змея. Та ответила золотым щитом и, слова насмехаясь, продолжила ползти к цели. От столкновения сил ближайшие скалы потрескались на полсотни метров вокруг, но монстру было плевать. Я не стал смиренно ждать и бросился следом. 3 вдоха, и вот я уже рядом. Пробить ее броню не получится, очевидно, значит, нужно искать уязвимые места. Вблизи змея еще ужаснее. Толстая шкура, покрытая чешуей, в высоту как 3-этажный особняк, а в длину под сотню метров. Воздух гудел от силы этого монстра. Камни трескались от его тяжести. Я заходил с другой стороны от Влада. Когда подобрался, услышал, как маг снова атакует. Магия выла, рвала всех вокруг, грохотали взрывы. Пока чудовище отвлеклось на мага, я окутал себя невидимостью и с помощью магических щитов забросил себя к ней на спину. Оглядываюсь, выбираю, куда бить. Устоять тяжело, монстр извивается. Так и хочется улететь вниз, но перемещаюсь быстро, успеваю держаться. Сформировал бур и ударил в кристалл на хребте. Раздался взрыв, и змея выгнулась дугой, отправив меня в полет. Если бы пояс резко встал на дыбы, в тот момент, Когда находишься на его крыше, эффект был бы тот же. Я подлетел на десяток метров и с ужасом увидел, как молниеносно тварь разворачивается, фокусирует взгляд на меня и, словно в замедленной съемке перед ней сформировался сгусток золота. Он рванул ко мне и достиг раньше, чем я успел упасть. Направляю всю энергию на щиты, но понимаю, что этого не хватит. Злые чары сжимают, сминают броню, та врезается в плоть, кости трещат, и я падаю на землю перемолотым мешком. Заклинание на этом не заканчивается. Оно вдавливает в скалы, крушит камни меня, причиняет нестерпимую боль. Я бы орал, если бы мог, но даже вздохнуть не по силам. На какое-то время я потерял сознание, очнулся в груди обломков, без доспеха и едва живой. Ничем пошевелить не мог, зато умудрился рассмотреть, что происходит вокруг. Сознание то и дело хотело сбежать во тьму, но увиденное было столь важным, что я цеплялся из последних сил. Вот Влад наскакивает на тварь и выбивает ей глаз. Он как бог грома, окутан убийственными разрядами. Я было порадовался, но тут монстр хватает его пастью и сжимает. Маг держит щит и умудряется выскочить буквально в последнюю секунду. Только вот челюсти сжимаются и отхватывают ему ногу. Тело мужчины падает на землю и там замирает. Змея нависает над ним, чтобы добить и сожрать, но с небес обрушивается лезвие силы и отрубает монстру голову. Гигант пятого уровня умирает, так ничего и не поняв. Я тоже не понимаю, галлюцинация это или реальность. Эпилог. В небе кружат стражи на драконах, которые медленно спускаются вниз. Следом появляется она. Влад назвал ее Валькирией, и я нутром чувствую, что это именно она. Женщина в доспехах, без шлема и с белоснежным идеальным лицом. Она парит без дракона, ей это не нужно. Я вижу, что в ней запредельное количество силы. Богам не нужны костыли, чтобы покорять небеса. Она выставляет руку вперед, и тело мага взлетает вверх. Он еще жив, и они смотрят в глаза друг другу. Валькирия далеко, но как-то понимаю, что она усмехается. А потом Влада начинает тянуть в разные стороны. Он пытается кричать, но крика нет. Сначала отрывается оставшаяся нога, хлещет кровь. За ней отлетают руки, а следом тело мужчины сминает. На землю падает шар кровоточащего мяса. Валькирия осматривается и, готов поклясться, смотрит мне прямо в глаза. Сознание на секунду прояснилось, так много жути и страха нахлынуло. Бежать некуда. Будь я полностью здоров, то не смог бы скрыться. Пытаюсь окутаться невидимостью, но остались крохи энергии. Единственное, что получается, укрыть источник. Теплится надежда, что хотя бы ядро не будет фонить и меня сочтут за труп. Но нет, надежды тщетны. Валькирия подлетает ко мне. Она поступает со мной так же, как и с магом. Мое тело взлетает вверх, и женщина смотрит брезгливо. Руки и ноги тянет в сторону, из горла вырываются стоны, но почти не чувствую боли. Ее было так много, что мозг отключил ощущения, чтобы я не сошел с ума. В какой-то момент давление исчезает. Я падаю на землю и ударяюсь. Вижу, как Валькирия приземляется рядом. К ней подходит один из всадников. Она показывает в мою сторону и что-то говорит. Сознание на секунду темнеет, а в следующий миг ощущаю, как меня куда-то тащит. Этим местом оказывается круп дракона. Чувствую, что привязывают, но не понимаю, что происходит. Наконец-то сознание не выдерживает и окончательно выключается. Я проваливаюсь во тьму.